Кориана наблюдала за всем этим, задумчиво прикусив нижнюю губу. «А он ведет себя убедительно», — пробормотала она себе под нос. «Да, убедительно. Интересно, Марма, может, он действительно из Маке? Хотя нет, конечно, нет. Но все равно, он очень хорош, правда?» Марма внимательно слушал, как всегда. «Заморозить его и потерять где-нибудь. Ты знаешь мое мнение», — сказал Киборг. Он играл в одну из своих бесконечных игр, а его глаза-кристаллы уставились на более крупное око его информационного экрана. Кориана бросила ему раздраженный взгляд. «Потерпи. Мы подождем, чтобы он показал, что он такое на самом деле. Или вступим в действие в тот момент, когда ситуация станет выходить из-под контроля. Пока что он как раз там, где нам надо. Разве нет?» «Вроде бы», — сказал Марма с глухим вздохом. «Нам необходимо разузнать про него, Марма. Агент он Лиги или нет? Нам нужно безупречное доказательство для одного или другого. Или хоть малейший знак, что он собирается улизнуть. До тех пор мы можем просто смотреть». Кориана грациозно поднялась со своего сиденья и откинула назад свою длинную косу. «Теперь ты на вахте, Марма. При первой же возможности прогони с ним рядом своего убийцу. Я иду спать. Разбуди меня только в том случае, если ты увидишь что-нибудь из ряда вон выходящее». Она величественно вышла. У порога она оглянулась и увидела, что Марма смотрит ей вслед, а его фоторецепторы задумчиво поблескивают. По прошествии какого-то времени, когда Фактор убедился, что ему не грозит немедленная смерть от руки Руиза, он расслабился и стал вполне приемлемым гидом. Они проходили мимо других посетителей, погруженного в озеро города, который Боллард называл Террой. Руиз свирепо поглядывал на этих прочих, которые после такого приветствия поспешно гребли руками в противоположную сторону. К счастью, никто из них не оказался владельцем, который приплыл, чтобы посмотреть на гостя такого свирепого вида. Одним из первых зданий, к которому они приблизились, оказался ресторан. И Руиз направил Болларда именно туда, подгоняемый внезапной пустотой в желудке. Прошло уже много времени с тех пор, когда он последний раз ел псевдофараонскую кухню. А потеря сил с тех пор была значительной и требовала восстановления. Когда они вынырнули в наполненном воздухом ресторане, связующий слой протеина стек с них блестящими струйками. Руиз глубоко вздохнул. Это было гораздо приятнее, чем быстрое поверхностное дыхание, которого требовал защитный слой. И запах богатой пангалактической кухни заполнил его ноздри. Они были в ресторанчике одни, если не считать десятка роботов-официантов, которые поджидали возле распределительной. «Пошли, Боллард, попробуем, чем кормит Приал», — сказал Руиз. Боллард выглядел более радостным и оживленным, чем за все время с того момента, когда он сделал ошибку и заговорил с Руизом. «Замечательная идея, ваша светлость», — сказал он, облизываясь. Руиз догадался, что Боллард относится к тем толстякам, которые постоянно чувствуют себя голодными, невзирая на доступность кодирования от аппетита. Такое кодирование делало обжорство уже не источником удовольствия, а источником муки. Поэтому такие люди к нему не прибегали. А тут был Руиз, вроде бы вспыльчивый Маке. Замечательный повод для того, чтобы дать себе волю. Руиз почти слышал, как Боллард про себя объясняет себе ситуацию. «Но ведь его светлость мог бы смертельно обидеться, если бы я не присоединился к нему за столом». Что же, Руиз не в состоянии был отказать своим жертвам в их удовольствиях до тех пор, пока это не причиняло ему неудобств. Он стал есть с настойчивым энтузиазмом и подбадривал своего пленника, чтобы он тоже себе ни в чем не отказывал. Вскоре хорошее настроение Болларда восстановилось. Приал предлагал своим гостям богатый стол с изысканной пищей со многих пангалактических миров. Роботы приносили блюда нескончаемой рекой. Редкостное мясо, пикантные соусы, пирожные, легкие, как засахаренный воздух. Руис попробовал по кусочку всего, но удержался от обжорства. Дела пока шли неплохо, но возникни какая-то опасность, он не должен быть сонным от еды и питья. Кроме того, у него в мозгу всплыла неприятная картина. Воспоминания о пьесе в Биддероме, где играл Феникс. И все пожирающая пасть бога богов, поглощающая бесчисленные яства, которые появлялись так же, словно по волшебству. Это, в свою очередь, вызвало воспоминания про Низу, лежащую неподвижно и бездыханно. А стилетная лоза пронзала ее плоть. Темные мысли снизили удовольствие от еды. Руис становился все мрачнее по мере удовлетворения своего аппетита. И Боллард заметил это. «Ну что, ваша светлость?» — робко сказал он. «Что бы вам еще хотелось посмотреть?» Фактор вытер жирные руки. «Может, игровые комнаты? Эйфориум или... Хотите попасть к персичкам лорда Приала? Говорят, шлюхи там с воображением и очень опытные». Руис кисло ответил. «Пока что ничто из предложенного меня не прельщает». «Пришло время, — подумал он, — вернуть фактора к тому ужасу, который делал его податливым и послушным». Он наклонился к Болларду и заговорил с кривой ухмылкой. «Вернемся-ка к разговору об убийствах. Скажи мне, Боллард, можно здесь найти искусство по этой части, а не просто забой скота?» Подбородки Болларда задрожали. «Весьма примечательно, ваша светлость, что скоро начнется вечернее представление». Руиза это не удивило. У культуры, которую он видел перед собой, явно были варварские корни, где поощрялось напряжение всех чувств, где большое количество абстрактных идей, таких как честь, положение и долг, искусственно возводились в более высокий ранг, чем человеческая жизнь. «Веди меня туда», — сказал Руис чуть заметным тоном пресыщенности. Боллард был человеком помпезным и напыщенным, но дураком он не был, и расчетливый взгляд искоса сказал Руизу, что он сделал серьезную ошибку, проявив этот маленький нюанс отвращения. Но Боллард улыбнулся и сказал: «Тогда в эту сторону, ваша светлость». Он улыбнулся почти той же услужливой и униженной улыбкой. Но Руис решил пристально следить за Боллардом. В этот момент приземистый человек со шрамами на лице, в суровом мундире проктора-блюстителей закона, шагнул в ресторанчик. Руис посмотрел на человека в мундире таким неприязненно злобным взглядом, что человек почти тут же отвернулся и пожал плечами. Снова войдя в жидкость, Руис и его провожатый поплыли вниз, к самым глубоким корням города. Марма поглядывал одним взглядом, как шарик-шпион показывал, что Руис и его пленник поплыли глубже. Задумка Марма не удалась, но его не очень беспокоила неудача. Если бы неизвестный рванулся к Проктору с рассказом о том, как его похитили, тогда Проктор, который был одним из лучших надзирателей Марма и Корианы, немедленно сжег бы неизвестного без излишних церемоний. Но неизвестный, видимо, был не просто невинный ротозей, который случайно попал в водоворот событий. Он знал, что находится на Сууке, куда не досягал пангалактический закон. Неизвестный был умен и энергичен, но в глазах Марма все люди были глупцами. Вот почему он служил женщине, которая на свой лад была не больше человеком, чем сам Марма, который смог по большей части сжечь свою мягкую, непрочную плоть во многих столетиях пиратской жизни среди звезд. Иногда он сожалел о своем прежнем ремесле, которое во многих отношениях было чище и приличнее, чем его теперешнее. Но возраст настигает все существа, и это его занятие было для него полезной и развлекательной формой отдыха от прежних дел. Разумеется, в его теперешнем положении было много неприятных и унизительных для него аспектов. Например, ему очень не нравилось действовать по указанию Корианы не применять никаких средств против неизвестного, который продемонстрировал поразительную наглость. В конце концов, Именно поле деятельности Марома пострадало от хитроумных уловок неизвестного. Причем не один, а множество раз. Он сопротивлялся парализующему полю. Он прикрепил медицинскую прилипалу к пленнице, которую надо было бы выбросить в открытый космос еще прежде, чем корабль покинул фараонскую орбиту. Как он вообще смог проникнуть на корабль? Все это бросало не самый выгодный свет на компетентность Марма. Кориана сказала очень немного после своего первого взрыва. Но Марма был очень чувствителен к тому, как оценивали его обращение с кораблем и всеми другими механизмами, которые находились в его ведении. В конце концов, они были его братьями и сестрами. Поэтому он осторожно и аккуратно смотрел одним глазом, пока другим наблюдал за бесконечной игрой, которую он вел со своими сопроцессорами. Его интерес пробудился, когда он увидел, как неизвестные его провожатые исчезли в пещере Возрождения. Руис и Болдер проплыли вниз в глубокую яму, облицованную черным гранитом, сквозь мутный слой коричневатой жидкости, а потом в огромную сферическую арену. Яркие, наполненные воздухом галереи были усеяны рядами сидений, и они были полны народу. Здесь были как обитатели Терры, так и посетители, принадлежащие всяческим расам. В центре арены, на тонких и изящных пилонах, медленно вращался шар со множеством граней из блестящего металла. Он двигался в медленном потоке, который постоянно проплывал вокруг него. В каждой грани была узкая дверь, рассчитанная на то, чтобы пропустить взрослого человека. Таких граней были десятки. «Ваша светлость, окажите мне честь и разделите мою личную ложу!» Боллард провел его к шлюзу, который вел из жидкости в воздушное пространство, а оттуда в коридор, который по спирали шел вокруг арены. Ложа Болларда была поменьше, чем остальные, которые по дороге увидел Руис. Но она была достаточно удобна, с широкой софой, с которой сквозь хрустальное окно можно было наблюдать за ареной. Боллард провел Руиза внутрь весьма церемонно. Но для чутких ушей Руиза в услужливости Болларда прозвучала фальшивая нота. «Неважно», — подумал Руиз. «Главное держать фактора под наблюдением до тех пор, пока не представится выход». «Сейчас начнется представление», — сказал Боллард, хрюкнув от предвкушения. Круглая дверь внизу арены расширилась, как зрачок. И на арену выплыли сражающиеся. Это были две красивые, высокомерные женщины, уроженки затонувшего города. На левых предплечьях их были укреплены иридиевые зеркала, а в правых руках они несли энергометы. В остальном они были голые, если не считать оранжевой узорной паутинки из биолюма. Руи смотрел на их лица, но не мог увидеть ни одного признака страха. Они медленно сводили и разводили ноги ножницами, пока они поднялись на уровень среднего ряда зрительного зала и уставились друг на друга на расстоянии 10 метров в разделяющие их жидкости. По звуке низкого барабанного боя начался поединок. Это было мерзко. Энергометы испускали коротковолновые вспышки жара. Сперва каждая женщина с большим искусством отражала лучи своей соперницы. Но потом лучи стали пролетать мимо зеркал и ударять в тело. Мясо испарялось с их тел, а они продолжали жить и сражаться. После обмена многими ударами противницы сосредоточились только на том, чтобы защитить глаза и те мышцы, которые нажимали на курки энергометов. Течение на арене носило их тела туда и сюда, мимо галереи, где зрители прижались к стеклу в попытках увидеть как можно больше. Представление окончилось, когда одна из женщин ослепла, получив удар в глаз, а вторая взрывом превратила ее в кипящее месиво, прежде чем умереть с победным видом. Руис бесстрастно сидел, сознавая, что Боллард бросает в его сторону время от времени хитрые взгляды. «Теперь смотрите», — сказал Боллард, — «сейчас будет самая забавная часть». Рабочие арены быстро выплыли на середину и убрали останки. Затем последовал полное ожидание антракт. И Руис поглядел туда, куда показывал Боллард. Там на поверхности шара в центре две двери горели красным светом. Двери беззвучно распахнулись и вытолкнули вперед две фигуры в облаке крохотных пузырьков воздуха. Они выплыли вперед, и Руис увидел, что это были клоны тех женщин, которые только что погибли. На миг обе казались ошеломленными. Они увидели друг друга, и теперь Руис заметил злобу на их лицах. Две женщины рванулись друг к другу и разорвали бы друг друга голыми руками, если бы рабочие арены не растащили их в стороны и не уволокли прочь. «Наследственные враги», — сказал Боллард, хихикая. «Инкубатор может произвести клон каждые 6 недель. Эти двое будут снова натравлены друг на друга. До тех пор, пока матка-инкубатор может их производить. Они счастливы только тогда, когда им разрешается заняться убийством друг друга. Ох, для этих двух ждать 6 недель — целая мука». Боллард снова рассмеялся. «Полагаю, что самое смешное — это то, что они считают себя самыми счастливыми из людей. Благословенными, бессмертными. Лучше, чем мы, которые приходят посмотреть, как они умирают». Несколько часов продолжались различные поединки, и Боллард становился все веселее по мере того, как все более тошно становилось Руизу. Но, наконец, все кончилось, и роботы и шумовки процедили кровавый суп, в которой теперь превратилась жидкость на арене. «Вам понравилось представление, ваша светлость?» — спросил Боллард. Руис встряхнулся и перевел взгляд на Фактора. «Сперва мне показалось изобретательно, если кому-то нравится просто зрелище». Боллард смущенно посмотрел на собеседника. «Ваша светлость?» «Разве не скучно вам делается, Фактор? Разве не хочется вам самому погрузить руки в кровавую кашу поглубже?» Руис уставился на Болларда с кровожадным оскалом. «Мне так очень!» Боллард слегка побледнел. «Лорд Приал оставляет, боюсь, такие развлечения для себя и своих ближайших приятелей, ваша светлость. Вы к ним относитесь?» Руис ничего не сказал, но Боллард, видимо, заметил в его глазах нечто пугающее. «Что же, это было огромным удовольствием, ваша светлость. Но теперь я должен возвращаться на свой корабль. Мы должны сниматься на архиплато на заре». Он встал и начал потихоньку отодвигаться прочь. Руис поднялся и быстро скользнул к двери. Чуть позже он заговорил. «Позвольте немного пройтись с вами, Фактор». Боллард призвал остатки собственного достоинства. «Как вам будет угодно», — сказал он. Марма забыл про свою игру. Он включил линию связи с Корианой. «Кориана», — сказал Марма своим искусственным голосом, — «он идет в космопорт вместе с торговцем,